Соборы в Кремле. Архангельский собор. В старину Архангельский собор назывался церковью святого Михаила на площади. Первоначальное построение церкви некоторые историки относят к началу XIII и даже к концу XII века, когда Москва уже существовала и, следовательно, должна была иметь свой храм во имя начальника небесных сил Архангела Михаила, признаваемого издревле заступником русских князей. Другие же, и с большей достоверностью, предполагают, что она была построена деревянная еще слишком за 20 лет до начала княжения святого Даниила, первым известным в истории удельным московским князем Михаилом Храбрым, меньшим братом святого князя Александра Невского, в честь ангела его, великого архистратига. Впрочем, по словам автора исторических сведений Радшина, никакими историческими фактами нельзя подтвердить о существовании этой деревянной церкви. Истинная и никакому сомнению не подлежащая история этой соборной церкви начинается со времен великого князя Иоанна Даниловича Калиты. Хотя некоторые исторические данные и относят постройку ее ко времени святого князя Даниила. В 1332 году был повсеместно в России страшный голод, прозванный летописцами «рослую рожью» и оставивший надолго ужасные следы. Когда бедствие совершенно миновалось, тогда Иоанн Данилович, утвердивший между тем великокняжеский престол в Москве, в благодарность Богу за освобождение подвластного ему народа от этой небесной кары, заложил, может быть, вместо деревянного, каменный Архангельский собор. Собор заложен в 1333 году, окончен в один год и освящен митрополитом святым Феогностом. Сперва стены его были расписаны внутри. С 1344 по 1346 год русскими иконописцами, а потом в 1399 году поновлены греком Феофаном. Примечание. Летопись Никона, том 3. Конец примечания. Через 117 лет по построению его, в 1450 году, он поврежден громовым ударом и сильным вихрем, а в 1475 году сгорел, но существовал кое-как исправленный до 1505 года. В этом году великий князь Иоанн III Васильевич, перестраивая кремлевские здания, нашел Архангельский собор тесным и не соответствующим огромности прочих строений, почему и приказал, разобрав прежний до основания, на месте его заложить новый, что и было совершено в мае месяце того же года. Примечание. В это время в соборе было 24 гробницы. Конец примечания. Строителем собора был миланский архитектор Алевиз. Собор окончен постройкой уже после смерти Иоанна Васильевича в 1507 году и освящен 8 ноября 1509 года митрополитом московским Симоном в присутствии великого князя Василия Иоанновича. С тех пор собор в главных частях не перестраивался и доселе существует в одном и том же виде. Наружность Архангельского собора одного стиля с Успенским. Вышина его 16 сажен. Стены прямые, гладкие и оканчиваются под кровлею рельефными полукружиями. Примечание. В виде раковин. Конец примечания. Верх его увенчан 5 главами, из которых средняя, имеющая 3 сажени в поперечнике, вызолочена, а прочие покрыты медью. Собор имеет 2 входных врат, северные и западные, сделанные углубленными арками в виде готических порталов. Они имеют 2-колонные небольшие паперти, из коих при западных древняя, а при северных новейшая, устроенная в царствование Александра I в испорченном готическом стиле, который вовсе не идет к характеру этого массивного храма. Около западных врат изображен страшный суд, а на боках и сводах паперти написаны во весь рост разные русские князья. В 1772 году при обновлении собора повелено было укрепить его с северной стороны контрфорсами. Внутри самого собора один только главный престол, предельных нет. В старину с южной стороны был предел Иоанна Лествичника, называвшийся также иногда во имя Иоанна Милостивого, а иногда Иоанна Предтечи. Предел этот упразднен в начале прошлого столетия, и теперь находится здесь только один прямой иконостас по стене с древними иконами. Он носит название Южного предела. Еще ранее по западной стене собора, на галереях, где некогда царицы и царевны слушали божественную службу или находились при отправлении панихид, было еще четыре предела. Обновление храма Христа Спасителя или Воскресение Славущего, Андрея Критского, апостола Акилы и Симеона Столпника. Два из этих пределов, Воскресение Славущего и апостола Акилы, были устроены еще при первоначальном соборе великим князем Иоанном III в 1471 году в память Шелонской битвы. В одной линии с алтарем пристроены, вероятно, в позднейшее время две отдельные церкви. Примечание. Не позже, однако ж, начала прошлого столетия. Конец примечания. У юго-восточного угла собора во имя Иоанна Предтечи, об стену с южным пределом, у северо-восточного же во имя Покрова Божией Матери. Обе эти предельные церкви весьма небольшие, одноглавые, с особыми входами с площади. Иконостас собора во всю вышину храма. Прямой, украшенный внизу резьбою, устроен вместо прежнего в 1680 и 1681 годах. Нижний ярус его вмещает в себе 8 местных древних икон Корсунского письма в богатых золотых и серебряных окладах. С правой стороны царских врат Спасителя, сидящего на престоле, Архангела Михаила, Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца. С левой Пресвятой Богородицы с предвечным младенцем в сиянии. Икона эта в явлениях Богородицы названа «Что тя наречем», а также и «Благодатное небо». Она, по преданию, принесена в Москву в конце XIV века Софьею Витовтовною, супругою великого князя Василия II. Далее иконы Благовещения Богоматери, Василия Великого и Феодора Стратилата. Ниже и выше этих икон, вместо пелен, изображены евангельские притчи. В остальных ярусах иконостаса помещаются также древние иконы, но без окладов. Во втором – всех двунадесятых праздников. В третьем – Всемилостивого Спаса с Богородицей, архангелами и ангелами, а в четвертом – пророков и праотцев, окружающих изображение Божией Матери, украшенное драгоценными камнями. Над этим ярусом, в самом верху, распятие с предстоящими Богородицею и Иоанном Богословом. Над северными дверьми образ Тихвинской Божией Матери в драгоценных каменьях и жемчугах, замечательный тем, что он принадлежал матери святого Дмитрия Царевича Марии Федоровне. Как стены внутри собора, сверху донизу, так и своды, равно и четыре круглые огромные столпа, их поддерживающие, покрыты сплошной живописью по звездке, расположенную горизонтальными рядами. Вверху, по стенам и на сводах, помещены изображения святых, а по столпам 11 портретов во весь рост государей, погребенных в соборе, а частью и живших прежде и после построения его. По трем стенам собора над рядами гробниц в нижнем ярусе изображены в рост же почти все здесь погребенные удельные князья, начиная с Иоанна Калиты. Стены главного алтаря и южного предела также покрыты сплошь изображениями угодников божиих, митрополитов русских и прочее. Вся стенопись собора произведена была еще в XVI веке под наблюдением зодчего Алевиза, но в ней мало уже осталось следов древности. С того времени она была подновляема, хотя и с сохранением старого стиля 5 раз. В 1547 году, после Большого московского пожара, от которого собор много пострадал, в 1680-1681 годах живописцем Дорофеем Ермолаевым, в 1772 году при Екатерине II под наблюдением епископа Самуила, в 1826 году по вынесении тела императора Александра, пребывавшего здесь несколько дней на пути из Таганрога в Петербург, и, наконец, в 1893 году. Следовательно, нельзя и ожидать, чтобы изображения князей на столпах и на стенах, нарисованные иконным письмом, имели сходство с натурою, тем более что живопись тогда в России еще не существовала. Исключение составляют портреты, находящиеся при гробницах великого князя Василия III, царей Федора Иоанновича, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Портреты писаны на деревянных досках и, по-видимому, весьма сходны. Они составляют неоценимую редкость и художественное сокровище. Из них 2, царей Михаила и Алексея, подвергавшиеся порче от сырости, весьма удачно реставрированы в 40-х годах. Прочие же остались в первобытном своем виде и представляют замечательные памятники искусства в России в 17 веке, когда прежнее иконное письмо начало переходить к истинной портретной живописи. В алтаре висит еще поясной портрет святого Димитрия, митрополита Ростовского, писанный на холсте с натуры. Архангельский собор – при самом начале своего существования уже предназначен был быть усыпальницей московских князей, великих и удельных. Останки их от Калиты до отца Иоанна III перенесены были сюда при освящении храма, а от Иоанна III до царя Иоанна Алексеевича государи наши уже похоронялись здесь. Ряды могил их смыкает гробница императора Петра II. После него никто уже погребаем здесь не был. Гробницы царские и великокняжеские находятся кругом всего собора, у стен и между столбами под сводами. В своих духовных завещаниях великие князья завещали обыкновенно преемникам и наследникам, чтобы память родителей не переставала и свеча бы их на гробах родительских не угасла. Поэтому над гробами их совершались третины, девятины и сорочины. Над гробом, закрытым каменную плитою, устраивалась каменная надгробница, на которой ставились выносная икона, свеча и панихидное блюдо с кануном. На гробнице полагаются вседневные покровы, а в дни поминовения драгоценные. Всех гробниц 53. Над ними размещены образа и родимые иконы погребенных, написанные в меру их роста, при рождении и украшенные золотыми и серебряными ризами. Взглянем бегло на эти великокняжеские и царские гробницы. Вот гроб Иоанна Даниловича Калиты от южных дверей к западной стене. Это был истинный основатель московского величия. Он первый сделал Москву столицей и первый положил основание многим кремлевским зданиям. Близ него находится гроб сына его, Симеона Иоанновича Гордого. История называет его собирателем земли русской. И действительно, он первый старался уничтожить уделы, как вину ига татарского. Он хотел в Москве сосредоточить все силы России, хотел основать единодержавие, поэтому удельные князья наименовали его Гордым. Пройдя 2 гробницы, брата Иоанна Грозного Георгия и великого князя Ивана Ивановича, Мы остановимся перед гробницей Дмитрия Иоанновича Донского. Какой русский не знает о Куликовской битве, о той славной битве, которая показала возможность свергнуть с себя татарское иго? Далее. От южных дверей возле иконостаса покоятся останки Иоанна III, прозванного Великим. В его царствование свергнуто татарское иго, и отечество наше стало наряду с другими европейскими державами. Позади правого столба, первого к иконостасу, покоится, между прочими, царь Михаил Федорович. Это родоначальник дома Романовых, со времени царствования которых началось прочное возвышение славы и могущества России. Близ него покоится царь Алексей Михайлович, названный летописцами «тишайшим» и «взыскателем благочестия». Позади левого столба, первого к иконостасу, покоится прах царя Иоанна Алексеевича, добровольно уступившего престол брату своему Петру I. Подле него стоит гробница юного царя Федора Алексеевича. Вот гробница несчастного царя Василия Иоанновича Шуйского, от западных дверей к западной стене. Он скончался в плену, и долго тело его лежало на поле близ Варшавы. Примечание: 23 года. Конец примечания. И надпись на столбе гласила: «Здесь лежит царь московский». В 1635 году царь Михаил Федорович, заключив с Польшей мир, послал боярина князя Львова за телом Шуйского. Оно было привезено в Москву в том же году, 10 июня. Рядом с ним стоят три неизвестные гробницы. Полагают, что это братья Шуйского и князь Василий Голицын, умерший также в польской неволе. В южном пределе стоят три гробницы – царя Иоанна Васильевича Грозного и сыновей его Федора и Иоанна, умершего, как известно, от руки отца в 1582 году. Тут же погребен был и злополучный царь Борис Годунов, близ друга и благодетеля своего Федора Иоанновича. Тело Бориса было выброшено Лжедмитрием в 1606 году из собора сквозь нарочно сделанное отверстие, которого следы долго были видны в Предтеченской церкви, пристроенной к юго-восточному углу собора. По сказанию современников-самозванца, мощи царевича Дмитрия тотчас по принесении их из Углича хотели положить на том самом месте, где была могила Годунова, для чего даже выкопана яма и выложена камнем. Но после происшедших чудес они оставлены снаружи, и яма закладена. Мощи святого отрока, Дмитрия, Уара, почивают у первого южного столпа. Святой отрок был убит в Угличе на 7-м году возраста 15 мая 1591 года. Нетленные мощи святого отрока перенесены сюда по повелению царя Василия Иоанновича Шуйского 3 июня 1606 года. Филаретом Никитичем, бывшим тогда митрополитом в Ростове. Нынешнюю раку для них, обложенную серебром, устроил царь Михаил Федорович в 1630 году, о чем и свидетельствует надпись на раке. Святотатственная рука неприятелей в 1812 году не коснулась этой святыни. По этому поводу в журнале «Отечественные записки» 1822 года, номер 22, рассказано следующее. Во время нашествия Наполеона одна раскольница похитила мощи царевича. По счастью, встретился с нею соборный дьячок. Он отнял из рук ее добычу и схоронил в Вознесенском монастыре на хорах за иконостасом. При смерти своей передал он тайну эту одному священнику, который объявил о том преосвященному Августину, тотчас же по возвращении его в Москву. Издатель свидетельствовал, что слышал эти подробности от самого преосвященного. Примечание. Свиньин. Конец примечания. Здесь совершенно будет уместным привести сказание о том, как были обретены мощи святого отрока в Угличе. «Послали мы, — пишет царь Василий Иоаннович, — по мощи царевича Дмитрия Ивановича, митрополита Ростовского Филарета и астраханского епископа Феодосия, и спасского архимандрита Сергия, и андроновского архимандрита Авраамия, и бояр, князь Иван Михайловича Воротынского и Петра Никитича Шереметьева, и Григория Феодоровича и Андрея Александровича Нагих. И писали к нам из Углича богомольцы наши, ростовские митрополиты, астраханские епископы, архимандриты и бояре наши, что они мощи благоверного князя Дмитрия Ивановича обрели, и мощи его целые, ничем не вредимые, только в некоторых местах немножко тело вредилося. И на лице плоть, и на голове волосы целы и крепкие, и ожерелье жемчужное с пуговицами все цело, и в руке левой полотенце тофтяное, шитое золотом и серебром целое. Кафтан весь таково ж, и под кафтаном камчатое, шитое золотом и серебром, цело на плечах, и сапожки на нем целы, только подошвы на ногах попоролися. А на персях орешки, положенные на персях, горсть. Сказывают, что коли он играл, тешился орехами и ел, и в ту пору его убили, и орехи кровью полились. И того дня тое орехи ему в горсти положили, и тое орехи целы. И которые были расслабленные различными болезнями, уздоровилися от раки его царевича Дмитрия Ивановича в прошлых летах и в нынешнем 1606 году. И до их приезду тамошние люди принесли к ним письмо, и тое письмо здесь к Москве прислано. И как понесли мощи его, множество больных различными болезнями уздоровил, и как его поставили в церкви Архангела Михаила, и от его святых мощей пролились реки милосердия, много расслабленных великим чудом уздоровились. Впервые уздоровил различными болезнями содержимых человек 13, и пося мест уздоровлять и не перестает всех, которые к нему приходят, с истинною верою. Примечание. Сказание современников о Дмитрии Самозванце. При мощах святого царевича рубашка, платочек, рожок, нож и кошелек с 14 копейками. Конец примечания. У второго южного столпа почивают мощи черниговских чудотворцев, князя Михаила Всеволодовича и боярина его Федора, приявших мученическую смерть в Орде за ревность к православной вере и изрубленных в куски 20 сентября 1246 года. Мощи их были сначала привезены во Владимир, потом в Чернигов, где и почивали около 330 лет. Наконец, по желанию царя Иоанна IV, перенесены в Москву при митрополите Антонии в 1572 году. И 14 февраля положены в храме, во имя их построенном в Кремле у Тайницких ворот, откуда на время перестройки этой церкви в 1681 году были помещены в Архангельском соборе, а в 1683 году возвращены на прежнее место. Но когда приказы строения и собор, находившиеся по гребню Кремлевской горы, были сломаны, то мощи угодников 25 августа 1770 года были перенесены в Сретенский, а оттуда 21 ноября 1774 года в Архангельский собор. Примечание. По случаю предполагавшейся постройки Большого дворца по проекту Баженова. Конец примечания. С того времени мощи и находятся тут неподвижно под спудом. По повелению императрицы Екатерины II, тогда же сделана была для мощей мастером Петром Робертом богатая чеканная из серебра рака, которая в 1812 году похищена и заменена бронзовую, высеребренную с образами превосходной работы как на самой раке, так и над нею на столпе. Память их празднуется 20 сентября. В Предтеченской церкви стоит гроб юного героя Михаила Скопина-Шуйского. На сцену деятельности он явился в самое тяжелое для России время и сразу же сделался любимцем войска и народа. От Скопина ожидали многого, но зависть, по замечанию современников, не замедлила подкопаться под него. Он умер неожиданно. Примечание 23 апреля 1610 года. Конец примечания. Народ с ужасом узнал о его кончине и приписывал ее отраве, подозревая даже в том самого царя. Грустную кончину Скопина народ увековечил песней «У нас было в каменной Москве», где рассказывается, как на перу у князя Воротынского дочь Малюты Скуратова поднесла Скопину стакан зелья лютого. В этой песне перед смертью Скопин говорит своей матушке: «Ой ты гой еси, матушка моя родимая, сколько я по перам не езжал, а таков еще пьян не бывал, съела меня кума крестовая, дочь Малюты Скуратова». Примечание. Речь идет о жене князя Дмитрия Шуйского Екатерине, которая, как говорят, и подала яд. Скопин с ней крестил. Конец примечания. Об этом тяжелом времени псковский летописец говорит, что в Архангельском соборе слышны были шум и гласий и плач, предвещавшие разорение царства московского. Ризница Архангельского собора вмещает в себя, кроме драгоценной утвари и священных облачений, многие достопримечательные вклады прежних царей и вельмож. Между ними заслуживают особенного внимания. Первое. Неоцененный памятник древней нашей письменности – Евангелие. Второе, после известного Остромирова, писанное в 1125 году сыном пресвитера Алексою для внука Всеволодова Мстислава Владимировича, когда он княжил еще в Новгороде. Примечание. Впоследствии великий князь Киевский. Умер 15 апреля 1132 года. Конец примечания. Богатый переплет его сделан из филигранного золота с изображением греческой работы и украшен неограненными драгоценными каменьями. Оно взято из Новгородского Софийского собора царем Иоанном Васильевичем IV. Второе. Печатное Евангелие в богатейшем окладе, данное царицею Марфой Матвеевной в 1685 году. Третье. Рукописная псалтирь в лист, разрисованная весьма искусно разными изображениями, данная в собор в 1594 году боярином Дмитрием Ивановичем Годуновым на поминовение царя Иоанна Васильевича и брата его князя Юрия. Четвертое. Серебряный крест. Вклад царя Иоанна IV, 1560 года, украшенный драгоценными каменьями, между которыми замечательный яхонт и два лала, рубина необыкновенной величины, также жемчужина и изумруд длиной в 1/4 вершка. Пятое. Золотой крест с драгоценными камнями весом почти 4 фунта, данный царем Феодором Алексеевичем на поминовение души родителя его. Примечание. Крест с мощами с надписью «Год 1677». Конец примечания. Шестое. Золотое кадило, осыпанное драгоценными камнями, весящее также более 4 фунтов, дар царицы Ирины Федоровны, сестры Годунова. Примечание. Оно четырехугольное, с надписью «Год 1598». Конец примечания. Седьмое. Золотые сосуды царицы Марфы Матвеевны и прочее. Сверх того хранятся в ризнице тафья суконная, скуфья, шапочка с золотой запонкой, украшенная яхонтами и жемчугом убиенного царевича святого Дмитрия, доставленная в собор стольником Нарышкиным по повелению Петра I в 1700 году, и великолепные покровы, возлагаемые в торжественные дни на гробницы царей из рода Романовых. Они пунцовые, бархатные, с жемчужными бахромами и такими же надписями. Посредине каждого вышиты крупным жемчугом кресты, Адамовы головы, кости и прочее. А на покрове царя Иоанна Алексеевича сверх того нашиты финифтяные образа, осыпанные бриллиантами. Замечателен еще в алтаре главной церкви верх горнего места. Он украшен иссеченной из цельного камня раковиной. Она позолочена. Примечание. Не служит ли это иероглифическим изображением алтаря? Надо заметить, что собор и снаружи украшен раковинами. Конец примечания. К прежним особенным преимуществам Архангельского собора, каких не имела ни одна церковь в России, относятся. Первое. Древний обычай класть челобитные на гробницы царские, существовавшие с незапамятных времен. Никто не мог воспрепятствовать просителю принести сюда свою жалобу, и она прямо доходила в руки царя. Обычай этот уничтожен Петром Великим. Второе. Учреждение при соборе архиереев для отправления панихид в дни кончины князей и царей тут погребенных. Эти отдельные архиереи начались с 1599 года и продолжались 166 лет, уничтожены в 1765 году. О первоначальном создании, а затем о возобновлении Архангельского собора свидетельствуют две надписи, которые мы и приводим. Первая надпись находится на изображении великого князя Даниила Александровича на имеющемся в руке его свитке. Примечание. Изображение князя святого Даниила Александровича вместе с царем Федором Алексеевичем и великим князем Василием Ивановичем и Георгием Даниловичем находится на левом втором столпе. Конец примечания. Вот она. Сей святый великого архистратига Михаила храм первоначально создан при великом князе Иоанне Даниловиче от создания мира 6841, а от Рождества Христова 1333. После ради тесноты повелением великого князя Иоанна Васильевича всея России лето от создания мира 7013, а от Рождества Христова 1505, свящим пространством новый заложен. Совершися он и храм строением, и освятися при великом князе Василия Иоанновича всея России лето от создания мира 7017, а от Рождества Христова 1509, мая, в восьмой день. Вторая надпись находится на свитке в руках великого князя Всеволода Ярославича. Примечание. Изображение великого князя Всеволода Ярославича находится на первом левом столпе. Конец примечания. Надпись свидетельствует. Сей святый великого архистратига Михаила соборный храм возобновился иконным настенным писанием по велениям благочестивейшие великие государыни императрицы Екатерины II, самодержицы всея России, при наследнике ее благоверном государе цесаревиче и великом князе Павле Петровиче, в лето от создания мира 7284, а от воплощения Бога Слова 1772 года.